Они организованы и вооружены. Пока они представляют собой два враждебных коллектива. Но им ничто не мешает в один прекрасный день прекратить стрельбу и соединиться. И это будет тогда, когда какой-нибудь человек скажет тому 50-миллионному коллективу: «Болваны! Стреляете не по той цели!» Война должна кончиться бунтом, революцией, мировым пожаром. Штыки обратятся внутрь стран. Коллектив окажется хозяином жизни. На трон посадят нищего в гноище, и ему преклонятся. Пусть будет так. Но тем более у меня развязаны руки для борьбы. Там закон масс. Здесь закон личности. Обнаженной личности на полном дыхании. Вы социализм, а мы закон джунглей. А мы организованную железной дисциплиной священную анархию. У Елизаветы Киевны безумно билось сердце. Это были именно те самые бездны, о которых она мечтала когда-то на квартире у Телегина. Но уже не веселенькие шуточки в виде 12 пунктов самопровокации, вывешиваемых на Лизиной двери телегинскими жильцами. Сейчас, в сумерках, мимо окон ходил человек действительно страшный, как пума в клетке. Он и разговаривал только от того, что был не на свободе. Вслушиваясь в его слова, Елизавета Киевна чувствовала, почти видела какую-то бешеную скачку коней, степи, зарева. Она почти слышала крики, шум битвы, смертельные вопли, степные песни. Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий в начале зимы 16-го года русские войска, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледенелым скалам, неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на Западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Изере, когда отвоевание нескольких метров земли, густо политой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотала Эйфелева башня. На австрийском фронте русские армии под командованием генерала Брусилова также неожиданно перешли в решительное наступление. Произошел международный переполох. В Англии выпустили книгу о загадочной русской душе. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась в наступление по всему своему 3000-верстному фронту. Поднялась обратная волна свежей и точно неистощенной силой. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. Австрии был нанесен смертельный удар, после которого она через 2 года легко, как глиняный горшок, развалилась на части. Германия тайно предлагала мир. Рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. Русская душа стало чрезвычайно популярно. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали соловья-пташечку на улицах Салоник, Марселя, Парижа и бешено ходили в штыковые атаки, спасая европейскую цивилизацию. В Все лето шло наступление. Призывались все новые годы запасных. 43-летних мужиков брали с поля с работ. По всем городам формировались пополнения. Число мобилизованных подходило к 24 миллионам. Над Германией, над всей Европой нависала древним ужасом туча азиатских полчищ. Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать. Каждый вечер в сумерки раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила. Потом на губах у нее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Не спеша, присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что она слушает его. Особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к 11 Рощин поднимался, целовал руку Кате почтительно, Даше рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ. Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко, и что стрижи ничего не знают о войне. Счастливые птицы. Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно, и Даша ждала. И вот невдалеке вековечной мещанской вечерней скукой заиграла шарманка. Даша облокотилась о подоконник. Высокий, до самых чердаков, женский голос пел: «Сухою корочкой питалась, студеную воду я пила». Сзади к Дашиному креслу подошла Катя и тоже, должно быть, слушала, не двигаясь. «Катюша, как поет хорошо! За что?» — проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. «За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это? Ведь буду старухой, поняла. Я не могу больше. Не могу, не могу. Она, задыхаясь, стояла у стены, у портьеры, бледная, с выступившими у рта морщинками, глядела на Дашу сухими, потемневшими глазами. Не могу больше. Не могу. Повторяла она тихо и хрипло. Это никогда не кончится. Мы умираем. Мы никогда больше не узнаем радости. Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит. Даша обхватила сестру, гладила ее, хотела успокоить, но Катя подставляла локти, отстранялась. В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин в грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержанно, но тем же низким и хрипловатым голосом спросила у Рощина: «Вы уезжаете?» Покашлив, он ответил сухо: «Да». «Завтра?» «Нет. Через час с четвертью». «Куда?» «В действующую армию». И затем, после некоторого молчания, он заговорил: «Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз. И я решился сказать...» Катя перебила его поспешно: «Нет-нет, я все знаю. И вы тоже знаете обо мне. Екатерина Дмитриевна, вы...» Отчаянным голосом Катя крикнула: «Да, видите сами. Умоляю вас, уходите». У Даши в руках задрожала чашка. Там, в гостиной, молчали. Наконец Катя проговорила совсем тихо: «Уходите, Вадим Петрович. Прощайте». Он вздохнул коротко. Проскрипели его смазные сапоги. Хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола и со всей силы прижала к лицу руки. С тех пор об уехавшем она не говорила ни слова. Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку, поклон сестрам. Письмецо положили на камин, где его засидели мухи. Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар слушать музыку, садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки в белых розовых платьях. Очень много женщин и детей. Реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс на сопках Маньчжурии. Ту-ту-ту, печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую худую руку. «Катюша, Катюша, — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями. — Ты помнишь? О, любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность. Я верю. Если мы будем мужественны, мы доживем, когда можно будет любить, не мучаясь. Ведь мы знаем теперь, ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, приедет из плена Иван Ильич и будет совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, бесплотно. И мы встретимся так, точно мы и любили друг друга в какой-то другой жизни. Прислонившись к ее плечу, Екатерина Дмитриевна говорила: «У меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце. Совсем она стала старая. Ты увидишь хорошие времена. Уж я не увижу. Отцвела пустоцветом. Катюша, стыдно так говорить. Нет, девочка, нужно быть мужественной». В один из таких вечеров на скамейку на другой ее конец сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажглись неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даше стало неловко шее. Она обернулась и вдруг испуганно, негромко воскликнула: «Нет!» Рядом с ней сидел Бессонов. Тощий, облезлый, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала: «Здравствуйте», и поджала губы. Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи в тень Дашиной шляпы и закрыла глаза. Бессонов был не то весь пыльный, не то немытый, серый. «Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня», — сказал он Даше, поднимая брови, но подойти не решался. «Уезжаю воевать. Вот видите, и до меня добрались». «Как же вы едете воевать? Вы же в Красном Кресте», — сказала Даша с внезапным раздражением. «Положим, опасность сравнительно, конечно, меньше, а, впрочем, мне глубоко все безразлично. Убьют, не убьют. Скучно. Скучно, Дарья Дмитриевна». Он поднял голову и поглядел ей на губы тусклым взглядом. «Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов!» Катя спросила, не открывая глаз: «Вам скучно от этого?» «Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. Раньше оставалась еще кое-какая надежда, ну а после этих трупов и трупов надвинулась последняя ночь. Трупы, кровь, хаос. Так вот, Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени». «Зачем?» Даша глядела ему в лицо, чужое, нездоровое, и вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова, этого человека она видит в первый раз. «Я много думал над тем, что было в Крыму», — проговорил Бессонов, морщась.